Глава 14. Элси. Меня разбудил резкий стук в окно, свидетельствующий о том, что машина остановилась. Вела в салоне не оказалось, зато появилось кое-что новенькое. Пушистый серый плед с изображением белых облаков, который окутывал меня теплом. Как долго я проспала? Стук повторился, и тогда я, наконец, взглянула на лицо, маячившее по ту сторону окна. Протянув руку к кнопке, опускающей стекло, попыталась нажать на нее, но потерпела неудачу. Мужчина лет 50, похожий на бездомного, обросший до такой степени, что едва можно было разглядеть впалые темные глаза, уставился на меня с примесью любопытства и отчаяния. «Она заблокирована!» — попыталась объяснить, указывая на дверь. Не знаю, расслышал ли он. Он переменился в лице, насколько можно было судить под зарослями седых волос. Он стянул грязную панаму с головы и огляделся по сторонам, должно быть, в поисках какой-нибудь помощи. Я перегнулась через сиденье Уилла, чтобы открыть дверь с его стороны, но и тут сработала блокировка. Странная чертовщина. Тогда я подергала ручку, о чем сразу же пожалела. Оглушительный сигнал разнесся по салону, заставив неизвестного мужчину зло ударить по крыше машины. Он бросил на меня последний растерянный взгляд и, прихрамывая, побежал с парковки, пока я искала, как вырубить сигнализацию. Через несколько секунд его уже не было, и поначалу я подумала, что он мне привиделся. Машина продолжала кричать, а я зажала уши руками, выглядывая в окно. Уже через секунду на пороге круглосуточного магазина появился Уилл с бумажными пакетами в руках. Его взгляд с неестественной настороженностью пробежался по машине, а потом стал обшаривать парковку. Несколькими быстрыми шагами он достиг автомобиля, отключив сигнализацию и на ходу практически перекидывая тяжелые на вид пакеты из одной руки в другую. Дверь открылась после тихого щелчка. Уилл сел в машину, убирая покупки на заднее сиденье. Вместе с его появлением пришел аромат свежесваренного кофе. «Прости, думал, ты не проснешься до моего возвращения», — сказал он, вытаскивая бумажный стаканчик с именем Вайлет и передавая его мне. «Спасибо. Это не я ее включила. Здесь был человек...» Начала была, но то, как тело Уилла в секунду выпрямилось и напряглось, подсказывало, что что-то не так. Взгляд, который за этим последовал, мне совсем не понравился. В нем скрывались неприкрытая опасность и нечто, с чем я не хотела бы столкнуться в столь тесном пространстве. «Ничего такого, просто бездумный. Думаю, он хотел попросить денег». «Не выходи из машины», — коротко бросил Уилл, вылезая наружу. Я не видела его головы из-за крыши салона, но, судя по тому, как он привстал на напольную панель, поднявшись выше, думаю, он осматривался вокруг. Я тоже огляделась. Несколько людей с пакетами и тележками сновали по парковке, но того мужчины среди них видно не было. Как он выглядел? Уилл заглянул в салон, и от силы его взгляда меня впечатало в дверь. «Ну, сложно сказать. Как типичный бездомный, в грязной одежде и с бородой. А в чем дело?» Должно быть, вид меня, сбитый с толку, как-то подействовал на Уилла, потому что его лицо смягчилось до более терпимого. «Мне нужно позвонить. Пей свой кофе, в пакете есть кое-какая еда». Больше ничего не сказав, он захлопнул дверь и отошел подальше, не сводя глаз с машины и окрестностей. Я никак не могла взять в толк, откуда эта паранойя, но отголоски паники уже подкатывали и распространились по всему телу, поэтому я сделала большой глоток обжигающего горячего кофе, чтобы проглотить страх вместе с привкусом корицы. Забавно, что Уилл решил, будто я люблю кофе с корицей. Виной тому наше столкновение на набережной и пролитый напиток. Моей настоящей слабостью были фруктовые чаи с такой порцией сахара, которая обещала инсулиновую кому после первого же глотка. Но после гибели Дэмиана кофе, который он пил без перерыва, стал моим личным хлыстом, напоминающим о моей вине. К тому моменту, как Уилл вернулся за руль, я запустила руку в пакет в поисках чего-нибудь, чем можно было подсластить горечь на языке. «Что за черт?» — вырвалось у меня при виде нескольких упаковок «Твинки». «Твинки» — американский кекс-закуска, описываемый как «золотой бисквит с кремовым наполнителем». Надо ли говорить, что после телефонного разговора Уилл и так не выглядел довольным. Мое явное отвращение к десерту, сделанному в лучшем случае из пластиковой стружки, только углубило складку на его лбу. «В чем дело? Боишься растолстеть?» — сухо прокомментировал он, заводя машину. «Скорее заработать дисфункцию пищевода. Это даже не настоящий бисквит». Уж я-то знала толк в выпечке, и строки в разделе составом не внушали доверия. «Это все, что у них было. Ты проспала две прекрасных закусочных еще час назад». Веселье вернулось в голос Уилла, который теперь приобрел дразнящие нотки. «Если ты хочешь, я с радостью избавлю тебя от мучений». Он потянулся в мою сторону и, не отрывая рук от руля, откусил огромный кусок бисквита, который я даже не заметила, как развернула, пытаясь доказать свою точку зрения. Святая Матерь Божья! Легкость, с которой ему удавалось получить полноправное управление любой ситуацией, обескураживала, сбивала с толку и посылала жар в те места на моем теле, которые я предпочитала бы оставить незаинтересованными, опасаясь, что попросту не смогу остановиться. Тот факт, что Уилл занимал собой все пространство салона, не имел ничего общего с его мускулистым телом или высоким ростом. Все дело было в ауре, разрушающей мой самоконтроль по крупицам до той степени, пока оставшаяся часть меня не капитулирует. Пока я боролась с непрошенными мыслями, Уилл устремил на меня взгляд, от которого в животе потеплело, а кончики пальцев ног в кроссовках поджались. Я сделала еще один глоток кофе, натянуто улыбаясь. Глаза Уилла ненадолго задержались на том месте, где мои губы коснулись стаканчика, а потом он снова наклонился вперед, и я завороженно наблюдала, как идеально ровные зубы вырывают остатки еды из моих пальцев. «У тебя гиперфиксация на еде, знаешь ли?» — хрипло проговорила, вспоминая вечер в кафе и чертовы конфеты в амфитеатре. Вместо ответа он устремил взгляд вперед на дорогу, медленно пережевывая сахарное недоразумение. «Может быть», — задумчиво проговорил Уилл, «пока не нашлось что-нибудь, что сильнее захватит мое внимание». Я понятия не имела, как выглядит красный цвет, но была готова поспорить, что после этого комментария именно в этот оттенок окрасилось все мое лицо. «В другом пакете есть сэндвичи и фрукты». Как ни в чем не бывало, продолжил он, ведя машину. «Я... Да ты...» Возмущенно оглянувшись, я подхватила второй пакет, проверяя содержимое. «Пара сэндвичей с сегодняшней маркировкой, упаковка вяленого мяса, чипсы и нарезанные аккуратными кубиками кусочки фруктов в пластиковой прозрачной упаковке. Всегда пожалуйста». «Спасибо. И спасибо за это». Я указала на плед на своих коленях. «Ничего не могу поделать с собой, в дороге всегда клонит в сон». «Поэтому ты не водишь сама?» — спросил Уилл. Еда чуть не встала поперек горла. Но раз уж парень задержался в городе, и характер нашего общения резко изменился, думаю, стоило немного открыться. Помимо отсутствия денег на покупку собственного автомобиля, был гораздо более важный фактор, мешающий мне жить полноценно, впитывая разнообразие красок мира. В некоторых штатах люди с изъянами, подобными моему, успешно сдавали экзамены, но шансы были невелики, а желающих — единицы. Часто монохромазии сопутствовала светобоязнь, которая в определенную погоду не давала увидеть вспышку сигнала светофора, не говоря уже о риске столкновения, будучи ослепленным встречными фарами. Думаю, я могла бы рискнуть получить права, но предпочитаю этого не делать. У меня монохромазия, Это нарушение зрительного нерва, когда человек видит только один оттенок в цветовом спектре. Мои пальцы теребели плед в местах, где между изображениями облаков проступала более темная ткань. Я с детства знаю, что небо голубого цвета, но что это значит, не имею ни малейшего понятия. Иногда мне удается распознать, что человек одет в черное или белое. Я все равно вижу их сквозь пелену сиреневого спектра, но почти научилась различать. Кто-то видит мир вообще без красок, так что мне еще повезло. «Вот почему ты так одеваешься и красишь волосы в сиреневый», — подметил Уилл. «Раньше я его ненавидела. Представляешь, каково просыпаться в мире, где все, что может различить глаз, — сиреневое? И я ненавидела черный и белый, и каждый оттенок, что между ними. Это было настоящей пыткой, пока зрительный опыт не стал больше. Однажды мы с подругой смотрели «Плезантвиль». Так вот, его я до сих пор презираю». Из меня вырвался нервный смешок, сопровождаемый горечью. Пока Риз Уизерспун целовалась с Полом Уокером на экране, а ее киношный мир расцветал, мой оставался нетронутым красками. «А потом?» «Что?» «Ты сказала, что раньше ненавидела сиреневый. Что заставило тебя изменить решение?» «Побег, букет из буквы «Д» в записке, новое имя». «Я примирилась с собой, думаю». В этот момент наши взгляды встретились. И вопреки ожиданию увидеть в ответном взгляде жалость или что-нибудь гораздо более отталкивающее, я увидела то, чего никак не ожидала. «Знаешь, ты уникальна, Вайолет», — восхищенно сказал Вилл, коротко сморщившись лишь на моем имени. «Ты не видишь красок жизни, но все равно даешь ей шанс». Некоторые люди просто слепы, даже не имея зрительных патологий. Им плевать, насколько бесконечно синим может быть океан и как ослепительно много оттенков смешано в один в радужках глаз их близкого человека. Но ты знаешь цену таким вещам, хоть никогда и не видела всего, так как это скрыла от тебя природа. Уверен, что при возможности ты могла бы позволить себе полюбить даже то, что окрашено в черный, веря в то, что истинный цвет таит в себе гораздо больше, чем пустота или тьма. Отголоски боли звучали в этих словах, наполненных гордостью, и мое сердце защемило от желания прикоснуться рукой к щеке Уилла в благодарность за сказанное. Кто знает, может быть, однажды у меня будет шанс проверить. Я улыбнулась. Джош, еще никогда в своей жизни я не испытывал ничего подобного той легкости, которую ощутил в момент, когда Элси рассказала о своей особенности. Не имело значения, что я уже давно все знал. Гораздо более решающим для понимания степени доверия, к которой мы приближались, являлся тот факт, что она мне открылась. Но это было лишь начало долгого пути. Мне предстояло рассказать ей слишком много, и я боялся, что каждое услышанное слово станет новым кирпичом в стене, которую она выстроила между собой и миром. Я не мог позволить этому случиться. Она узнает, как только придет время. А пока я твердо намерен следовать этим медленным маршрутам, планомерно пробивая себе путь к ее сердцу. Половину дороги я слушал ее чувственный тихий голос, зачитывающий информацию, которая не имела никакого значения. Не было никакого судебного заседания. Мы направлялись в Нэшвилл по другой причине. Но пока она вот так сидела рядом, с особой аккуратностью перелистывая страницы и хмуря брови на незнакомых терминах, я готов был вести машину до скончания времен. Пару раз она засыпала, и это порядком отвлекало от дороги. Мне все время хотелось смотреть на ее безмятежное лицо, не тронутое призраками прошлого и ночными кошмарами. А еще какая-то идиотская часть меня верила в то, что рядом со мной она чувствует себя хоть немного в безопасности, позволяя себе расслабиться и заснуть. Проехав большую часть пути, мы остановились заправиться и поужинать в Брайсон-Сити. Я отлучился, чтобы позвонить Линкольну, издалека наблюдая за местом, где сидела Элси. Она с огромным удовольствием уплетала еду, улыбаясь ребенку за соседним столиком, и всякий раз, как он засовывал мини-морковки в свой крохотный нос, взрывалась приступом хохота. «Мы уже прочесали окрестности. Ничего, На камерах был человек, но лица не видно. Одно из двух. Либо он действительно бездомный, как утверждала твоя девушка, либо это качественная маскировка. Он слишком легко удрал оттуда для старика. Дерьмо. Несмотря на приятное для слуха замечание про мою девушку, я не мог перестать волноваться после случая на парковке в Рок-Хилл. Меня не было всего 10 минут, а какой-то ублюдок уже почти до нее добрался. Я не верил в случайности и совпадения. Мне нужен Уэйд. Он на задании в Неаполе. Я пытался связаться, но его телефон отключен. Я оставил сообщение. Если что-то появится, дай мне знать. Пошли пару человек в Нэшвилл. Будь осторожен. Закатив глаза, я сбросил звонок и вернулся за столик. «Все в порядке?» — спросила Элси, наматывая пасту с грибами на вилку. «Мой босс немного придурок, в остальном — да». Я попытался выдавить из себя улыбку, что и при обычных обстоятельствах давалось с трудом. «Тогда давай сделаем твою работу хорошо и утрем ему нос», — прощебетала Элси. Я рассмеялся иронией ситуации. Заявление, сказанное с такой легкостью, в реальности было даже немного пугающим. Следующий человек в моем списке дерьма — насильник и убийца. И я иду за его головой в компании самого непорочного создания в мире. Мое веселье развеялось, как только Элси втянула щеки, всасывая порцию спагетти в рот. А потом она, мать его, застонала, заставив меня вознести хвалу тем, кто придумал скатерти. Потому что если бы пара, сидящая слева от нас, хоть мимолетно взглянула на меня, им пришлось бы вызвать охрану. Незаметно опустив руку под стол, я поправил болезненный стояк и двумя большими глотками опустошил свой стакан с колой. Пузырящаяся жидкость слишком быстро упала в желудок, создав в грудной клетке давление газов. Именно таким я был в присутствии Элси Грин, возбужденным и испытывающим боль в груди. «Прекрати на меня так пялиться», — сделала она замечание, заметив мой пристальный взгляд. «Как?» Ее щеки окрасились в розовый, но голос не дрогнул. «Словно все еще голоден». Она подтолкнула свою тарелку так, что та оказалась между нами. Взяв вилку, я накрутил на нее немного пасты и отправил в рот. Это было действительно вкусно после целого дня пути и второсортной еды из придорожных магазинов. Желая подразнить Элси, я тоже издал стон, ожидая, что она засмеется. Но ее лицо стало еще более пунцовым, а горло дернулось, когда девушка сглотнула. «Господи Иисусе!» Схватив свою колу, она сделала огромный глоток и закашлялась, не рассчитав свои силы. «Отлично. Может быть, нас таких двое, возбужденных и испытывающих боль в груди».